«Я? Нет. С чего ты взяла?» «Ты только что сказал «прощай навечно».» «Да нет!» — рассмеялся он. «Это я по поводу ветчины. Ты сказала «лучший сыр укопов». Я добавил «и лучшая ветчина». «А-а-а!»